Глава третья. В шаге от бассейна в памяти всплыло одно единственное слово — «Мариса», и я закричала, что есть мочи. «Сурам!» Мой крик еще не затих, как воин вломился в покой, цепким взглядом осматривая каждый их уголок в поисках опасности. Служанка что-то верещала про нарушение традиции гулящих черномордых кошаков, а я, собрав последние крупицы разума, выдавила из себя всего две фразы. «Взять под стражу Мариса!» Ведьма оборвала визг на середине, почуяв непосредственную угрозу. Извернувшись змеей, мимо цепких лап Сурама она метнулась к бассейну, но, поскользнувшись на мокром от испарений полу, упала, ударившись виском о каменный бортик. В тишине послышался отчетливый хруст костей. Служанка больше не поднялась. Сурам проверил у нее пульс, отрицательно махнув головой на мой вопросительный взгляд. Подхватив простыню с пола, он быстро завернул меня в нее и вынес из покоев. Как-то не так я себе представляла заботу о едва воскресшей принцессе после двух неудавшихся покушений. Как говорится, тут вам не здесь. Я наивно предполагала, что Кайше представит охрану. Не тут-то было. Обо мне, кажется, забыли сразу после выноса из зоны поражения. Оставив меня у стеночки, Сурам перекинулся пятнистым леопардом и исчез в неизвестном направлении. Еще удивительно, что при таком отношении оборотень остался караулить под дверью, поверив моим опасениям. В покое возвращаться не имело смысла. А стоять посреди крытой террасы было, как минимум, глупо. Я в нерешительности приминалась с ноги на ногу, пытаясь решить, куда идти, что делать. Спасение пришло в лице невысокой полненькой женщины в средних лет, в старом платье цвета индиго и такого же цвета платке, повязанном на голове. Женщина несла в руках деревянный поднос с различными кушаньями. Я не узнала ни одной из них, более того, с толку сбивала необычная расцветка блюд. Другой вопрос, что пахло это все умопомрачительно, провоцируя на урчание мой изрядно оголодавший желудок. «Да что же это делается? Эта корга старая совсем за дитятком не смотрит. Вся исхудала, отощала одни кости. Пойдемте, маленькая Ше, Ури вас накормит». Служанка как раз подошла к распахнутой двери покоев и мимолетом оценила картину с распростертым телом на полу. Немало не удивившись, Ури чуть нахмурилась и все же произнесла: «Да простят меня духи отцов-прародителей, но из нее уже давно пепел сыпался. Туда ей дорога. Пойдемте, Айше, на веранду, поедите на свежем воздухе. А то тотем, конечно, вас подлечил, но свежий воздух, он завсегда детям полезен». Я покорно последовала за Ури, пока она единственная казалась островком обыденности и приземленности в этой незнакомой жизни. Женщина шла, чуть покачивая бедрами, при этом абсолютно бесшумно. Ни одна чашка не звякнула, с учетом своего социального статуса, Ури все равно оставалась оборотнем. То, что я по незнанию приняла закрытую террасу, оказалось балконом, опоясывающим мраморный дворец по периметру. Завернув за угол, мы прошли через ажурную арку и оказались в царстве живой природы. Каменная площадка была небольшой, 5 на 5 метров, по краям ее оплетали зеленые лианы толщиной с мою руку. Катки с высокими незнакомыми деревьями возвышались живыми колоннами. Корни деревьев уже давным-давно совершили побег из старинных, полуразрушенных кашпо и врастали в камень. Под сенью раскидистых крон стояла плетеная мебель с обилием цветастых подушек. Уютно. Но самое потрясающее — это вид на водопад, открывающийся с площадки. Потоки воды срывались со скал с грохотом. Невесомая водяная взвесь ощущалась в воздухе, оседая на коже прохладой шелка. Ограждения площадки не было, не считать же ограждением лианы. Я осторожно подошла к краю и заглянула вниз. У подножья скалы за тысячи лет потоки воды выбили в камни озеро. Кристально чистая вода пенилась, бурлила, словно жаждала утянуть в свой водоворот. Над струями водопада солнце преломлялось в каплях, образуя невесомые искрящиеся радуги в несколько ярусов. Я смотрела на простор и не могла насмотреться. Хотелось вдыхать полной грудью, раскинуть руки и... «Айше, нет!» — вскрикнула встревоженно Ури. «Внимание! Опасность частичной трансформации. Полная трансформация невозможна!» Набатом звучал в моей голове голос Ягу. Я шарахнулась от края, цепляясь за лиану. Растение мягко пружинило под рукой, как резинка. «Айше, не подходите к краю! Вы в прошлый раз сорвались, едва живы остались. Хорошо, сестры на помощь позвать успели». Ури взяла меня под локоток и провела к маленькому столику, где уже расставила угощение. Вот как, значит, звучит официальная версия. Занятно. «Ури, а где старшие Айше? Я их не видела». «Так с утра отбыли с посольством Кобричем», — ответила служанка, поправляя за моей спиной подушки. «Бабка ваше приглашение прислала еще полцикла назад. Вот поехали старших внучек показывать». «Хм, Аури — прекрасный источник информации, главное, правильно им воспользоваться». «А как же я?» — подняла на служанку широко распахнутое глазище, словно вот-вот собиралась заплакать. «Так вы ж поутру еще восстанавливались, никто ж не знал, когда очнетесь. Матушка ваша ходила в святилище, да только ушла ни с чем. Пришлось так отбыть». Что-то мне подсказывало, что Айше, Дара, явно не за этим приходила. И что не случайно всех зачинщиц с покушений убрали с глаз долой. «Маленькая Айше, если пообещаете к краю больше не ходить, то я вас одну оставлю. У меня еще на кухне столько дел». Служанка явно не решалась оставить меня одну, чтобы, не дай духи, я повторно не решила отправиться в полет. Заверив Ури, что буду паенькой, осталось обедать. Разглядывая поднос, раздумывала, с чего начать. Вазочка с ломтиками чего-то фиолетового пахла почему-то жареным мясом. Мозг никак не мог сопоставить запах и цвет, испытывая диссонанс. Красным цветом были окрашены ломтики еще в двух пиалах, но они пахли фруктами. Какая-то рассыпчатая крупа имела желтоватый оттенок, а несколько пиал были практически бесцветными. «И что из этого можно есть?» — пробормотала я в нерешительности, вспоминая цвет Марисы в покоях и с опаской взирая на разноцветные блюда. Проанализировав визуальные маркеры оператора, рекомендую начать с фиолетового как с наиболее питательной пищи. Красное — с высоким содержанием полезных веществ, витаминов. Желтое — все еще полезно, белое — нейтрально. Доверившись Ягу, я с опаской закинула в рот фиолетовый ломтик. Горячее, сочное мясо таяло во рту. Необычные пряности лишь оттеняли его вкус. Закончилось оно прискорбно быстро. За ним в ход пошли фрукты и овощи. Остальные блюда продегустировала, но не осилила. Пока я опустошала наиболее аппетитно пахнущие пиалы, Ягу информировала. Оператор рефлекторно использует пассивный силовой конструкт, определяя потенциально полезные и вредные вещества. На основании данного конструкта Ягу может рассчитывать программу питания для оптимального восстановления и улучшения физических кондиций оператора. «Было бы хорошо, а то меня ветром сносит». «Здесь нет воздушных колебаний». «Да я в переносном смысле, слабая очень. Мне это не нравится». Я откинулась на подушке, признавая очевидный факт. «Эдак меня когда-нибудь точно убьют, и ничегошеньки им за это не будет. Слабые здесь не выживают. Надо начинать тренироваться, а для этого нужно напроситься к Аморе Муар в ученице». Но пока актуальными оставались вопросы, где жить и во что одеваться. Простыня, конечно, сослужила хорошую службу, но я обратила внимание на одежду Ури. Платье служанки мне показалось несколько фривольным. По сути, это два куска ткани, сквозь которые продевались тонкие кожаные шнурки и завязывались на плечах, образуя бретельки. Если бы не пояс на талии, то любое дуновение ветра развивало бы и без того полупрозрачную ткань. Более того, детали одежды между собой не были сшиты, оголяя по бокам все от ушей ниже. Выглядела экзотично и откровенно, особенно с учетом полного отсутствия нижнего белья. На фоне такого наряда моя простыня была настоящим монашеским одеянием. Расправившись с обедом или запоздалым завтраком, я собрала пустую посуду и задумалась, куда вернуть. Оставлять после себя свинство не хотелось даже с учетом местного статуса, особенно из-за него. Если следовать логике, то кухня должна располагаться где-то внизу, дабы не будоражить запахами весь дворец. Значит, будем спускаться, пока не услышу соблазнительные запахи. Подхватив поднос, я отправилась в поисках любой лестницы, ведущей вниз. Внимание я почти не привлекала. Настолько бесшумно шла Ури, настолько же громогласно перемещалась я. Пиалы и чашки звякали друг о друга, напоминая фальшивый колокольный звон. «Вестибулярка ни к черту», — мысленно выругалась я на свой крестный ход. «Меня так в ученицы не возьмут, надо с этим что-то делать». В задумчивости я не сразу отреагировала на реплику Ягу. «Вы почти вернулись к своим покоям». «Ты-то откуда знаешь?» — справедливо возмутилась я. «Я строю трехмерную модель дворца и прилегающей местности на основании пройденного вами пути». «Ягу, тебе кто-нибудь говорил, что ты исключительно полезна?» Я нагло льстила, но не кривила душой. Функционал этого ядра мне все больше нравился. «Дайте подумать. Если не ошибаюсь, в прошлую нашу встречу вы назвали моего разработчика мудаком и обвинили в том, что цивилизация двуипостасных пришла в упадок из-за нерасторопности действий других ягу по спасению операторов». «Чего не помню, того не было», — хмыкнула я. «Подозреваю, наше общение в прошлый раз не задалось. Ты, кстати, действительно проявляешь себя с исключительно полезной стороны. Почему я тогда на тебя ругалась?» Ягу промолчала, не посчитав нужным ответить на вопрос, из чего я сделала вывод, что не все так однозначно было в прошлом. Обвинения были небеспочвены. Пройдя к своим покоям, наблюдала за активной деятельностью. Тело уже вынесли, изумрудно-зеленый отвар Марисы вычерпали из бассейна в глиняные амфоры и герметично закупоривали горлышко воском. Стены, полы и мебель протирали маслами с благовониями. Запах стоял такой, что глаза слезились, но, как ни странно, поверхности после протирки переставали фонить зелеными оттенками. Весь текстиль, начиная с постельного белья, подушек и заканчивая занавесками на балкон, заворачивали в темную ткань, предварительно смоченную маслами. «Вот это команда по дезинфекции!» Я с удивлением наблюдала за быстрыми и профессиональными действиями двух девушек и двух парней. «На ближайшие 3 дня маленькая Эше следует выбрать другие покои на этаже, пока эти полностью очистятся и станут безопасны». Сурам преградил мне путь, недоуменно рассматривая поднос с пустой посудой в руках. Я кивнула, но все же возразила. «Все понимаю, но хотя бы одежду». «Я передам Амори ваши пожелания на этот счет». Оборотень рассматривал меня пристально, чуть прищурив глаза. Стоя рядом с ним, мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть в глаза. Высокий, зараза, и сильный. Грудь воина была испещрена белыми шрамами, среди которых розоватой коркой виднелся след сегодняшней тренировки. Пялиться было неприлично, поэтому я попыталась перевести тему. «Вы не подскажете, как пройти?» Я хотела сказать «на кухню», но само собой вырвалось «в библиотеку». Похоже, опять привет из прошлой жизни. «Вы с этим туда собрались?» Я смогла удивить Сурама. «Может, сначала на кухню, а потом в зал памяти?» «Вот и славно, проводник нашелся сам». «На кухню можно сейчас поблагодарить Ури за вкусный и полезный завтрак, а в зал памяти, может, вечером, если вы не будете заняты на дежурстве». Сурам рассматривал меня так, будто у меня 2 головы выросло. Похоже, я что-то не то ляпнула. Пришлось стоять и мило улыбаться, стараясь не коситься на его шрамы. «Авось сойду за пришибленную на всю голову». Пауза затягивалась. «Раму, проведи маленькую Айше на кухню и обратно». Эх, а согласия так и не дал. Значит, библиотека пока отменяется. Сама я дорогу туда не найду. Приказ был отдан и выполнялся молниеносно. Одна из девушек скинула замасленные тканевые обмотки с рук, стянула через голову темную накидку и, сняв обувь, осталась передо мной босиком в легком розовом платье фасоном один в один, как на Уре. «Айше позволит забрать поднос? Так будет быстрее и тише». Девушка зарделась, ее кофейного цвета кожа чуть покраснела. Похоже, мое эфиричное блуждание слышало полдворца с учетом чуткого слуха оборотней. «Спасибо». Я отдала поднос, не став упорствовать и позориться дальше. Раму легкой походкой дошла до первого попавшегося угла и надавила на стену. Каменная плита бесшумно сдвинулась от легкого нажатия, обнажая уходящую вглубь лестницу. Неудивительно, что я так и не смогла найти путь вниз. Мы спускались быстро и без разговоров. Раму одной рукой держала балансирующий поднос, а другой нежно касалась стены, отчего та начинала слегка светиться. Присмотревшись, я поняла, что стены покрыты мхом, светящимся от прикосновения. Вот это экологически чистая подсветка. Управление на уровне тачпада. Даже не светлячки. Лестница закончилась таким же закоулком. Одно нажатие, и мы вышли посреди воистину монументального зала. Кухонный цех соответствовал размерам самолетного ангара. По бокам вдоль стен с широкими арочными проемами виднелись столы, открытые очаги и печи. Повсюду сновали женщины и мужчины в одеждах цвета индиго. Гул разговоров, жарки, варки, выкриков. Посреди кулинарного хаоса, размахивая скалкой, стояла Ури, поторапливая своих подчиненных и снимая пробы с подносимых блюд. Мы сразу застыли, боясь привлечь к себе внимание, но от зоркого глаза Ури ничего не укрылось. Она всплеснула руками, увидев нас, и ринулась в атаку. «Да как же это? Зачем, маленькая Айше? Мы бы все убрали!» Она выхватила поднос из рук Раму и тут же передала пробегающей мимо девушке. «Здесь душный гомон, вам может стать плохо, пойдемте на свежий воздух!» Ури взяла меня под руку и повела за собой в маленький внутренний дворик, скорее напоминавший колодец, увитый плющом. Где-то высоко в небе светило солнце, но его лучи не достигали земли. Здесь царила приятная прохлада и полумрак. На маленьких скамейках сидели с коктейлями в руках и отдыхали подчиненные Ури. Они ретировались, едва заметив нас. Словно из ниоткуда возник еще один коктейль, специально для меня. Я отметила, что жидкость в нем переливалась золотистым цветом. «Что это?» — я полюбопытствовала, присматриваясь к искрящимся звездочкам внутри. Они шипели пузырьками газа, словно шампанское. «Энергетический напиток для восполнения сил!» Я отпила глоток и почувствовала, как по горлу скатывается прохладный комочек и взрывается маленьким солнышком. Кофе проигрывал этому энергетику всухую. Казалось, я могу свернуть горы одним мановением руки. Зрение обострилось, различая ранее незаметные морщинки в уголках глаз Ури. Слух улавливал ее мерное, глубокое дыхание и даже спокойное сердцебиение. Я смутилась. Чтобы отвлечься, перевела взгляд на стены искусственного колодца. Обвитые местным плющом и лианами, они подсвечивались белыми точками. Я осторожно прикоснулась к одной из точек, ощутив чуть шершавый выступ на стене, который достаточно удобно обхватывался пальцами. В задумчивости, поглаживая камень, я пыталась уловить навязчивую мысль, или, скорее, воспоминание, за хвост. «Ягу, ты дорогу сюда запомнила?» «Да. Нужно будет сюда наведаться». Я еще не понимала, зачем, но смутные ассоциации вертелись в голове. Отвесная стена, выступы разной формы, лианы веревки, высота, адреналин в крови, секунда свободного падения до срабатывания системы. Скалодром — это природный скалодром, один из лучших тренажеров для тела. Я чуть не запрыгала от радости». Окинув взглядом высоту скальных выступов, пришлось признать, что пока мне не светит покорить 30-метровые, хоть и неотвесные стены. Но зато в памяти всплывали осколки забытых знаний про тренировки, комплекс разминки, базовые занятия для укрепления вестибулярного аппарата. Вот чем я займусь, прежде чем напрашиваться к Муар в личное ученичество. Ури, а мы могли бы пересмотреть мой рацион? Сурам наблюдал за тщательной уборкой следов неудавшегося покушения на маленькую Айше. Шаг за шагом он восстанавливал в памяти разрозненные факты и малозначительные события, так или иначе связанные с Редой. Воин пытался понять, почему сегодня откликнулся на странную просьбу ребенка. Да, в их традиции дети превыше всего, но выживает сильнейший, а таковой, к сожалению, Рагнеда не была. Две старшие дочери Айше Дары уже притягивали взгляд упругостью тела, воинственным дерзким нравом, младшая же болела. Двуипостасные практически не болеют. Могут восстанавливаться от ран, могут умирать, но не болеют. Болеют в выбраковке. Тем горше было видеть, как мучается гордая дочь своего народа при взгляде на младшую дочь. Молчаливый позор семьи. Тем необычнее была позиция Амори по отношению к этому ребенку. Воины не судачили, не пристало им обсуждать семейные дела своего предводителя. Но втайне каждый из них не понимал, к чему такое пристальное внимание к заведомо бесполезной выбраковке. Однако же, когда девчонка сорвалась со скалы, позиция многих изменилась. Во-первых, Айше выжила. Неизвестно как, но она дожила до того, как ее доставили к тотему. А это уже говорило о многом, в том числе и о скрытых резервах организма. Во-вторых, нашлись те, кто видел, как Айше помогли оступиться. Это только кажется, что в полупустом дворце никто ничего не видит. Как бы ни относились к Реде до этого, но сейчас зрело справедливое возмущение подобным самоуправством. Общество держится на традициях. Амори — первейшие блюстители устоев. Даже если в их семье родилась выбраковка, она должна была покинуть клан в свой срок и в соответствии со всеми традициями. И в-третьих, когда Айше Мия тайком улизнула с праздника единения, Сурам проследовал за ней. Как один из самых перспективных бойцов, он присматривал себе не менее статусную партнершу. Почему бы не замахнуться на одну из Айше? Невольно он стал свидетелем ссоры о Море и Айше и заметил рваные кровоточащие раны на лице у Мии. Отпечаток был чужой. Следы когтей Муар Сурам носил на груди. Ума с причитаниями шагала за сестрой, заламывая руки, и руки эти были чисты. Оставалась только Рагнеда, а это означало, что у маленькой Айше прорезались коготки. Когда после тренировки Сурам вызвался доставить Реду в покое, он и подумать не мог, чем это закончится. Малышка не просто не вырывалась, как это было во время приступов. Она спокойно лежала, осматриваясь по сторонам, совершенно осознанным взрослым взглядом. Отмечая про себя странности, он добрался до покоев в рекордное время. Увидев старую няньку, приставленную Айше Дарек, младшенькой, Сурам поморщился. Она безотчетно вызывала у него отторжение, и вроде бы не ее вина, что она дожила до глубокой старости, но ассоциации с ходячим трупом избегать не удавалось. То ли от того, что страхи Реда удивительно совпали с его, то ли от сладковатого запаха тлена и разложения, витавшего в воздухе, но воин убедил себя остаться у двери покоев. Интуиция твердила, что так нужно, а своей интуиции Сурам привык доверять. Она и в этот раз не подвела, вот только опасность была намного более изощрённой, чем предполагалось. Мариса. Приглядывая, как сноровисто убирают остатки заразы из покоев, Сурам поморщился. Где-то на грани слышимости разносился надоедливый звон, словно кто-то намеренно бил посуду. Звуки то приближались, становясь громче, то отдалялись, пока из-за угла не появилась маленькая Айше с подносом. Она шла по камням, словно новорожденный котенок, не способный устоять на лапках. Природная грация двуипостасных позволяла им передвигаться бесшумно, но не в этом случае. А уж беседа оставила неизгладимое впечатление. Айше спокойно смотрела ему в глаза при разговоре, не тушевалась, не избегала, не боялась, как это ранее бывало. Именно поэтому Срам не сразу понял, какое предложение сорвалось с ее уст. Прогулка в зал памяти после заката от ребенка — это попросту противоестественно. Его много куда приглашали. Любоваться закатами и звездным небом, наслаждаться купанием в водопаде и мерцанием фонтанов на террасах, но заниматься сексом в зале памяти? Он ошарашенно смотрел на маленькую Айше, не в силах никак отреагировать на предложение. Втянув глубоко в себя воздух, Срам снова ощутил запах смерти. Внимательно присмотревшись к Реди, он понял одну простую вещь. Это не ребенок, чудом переживший две гарантированные смерти и пахнущий тленом, испорчен. Это он, Срам, испорчен вниманием кошек, жаждущих его внимания и ласки. В этом случае Реда имела в виду именно то, что сказала, а не то, что принято подразумевать у взрослых под этими фразами. Срам смутился впервые за несколько десятков циклов. Кроме того, на ум пришла здравая мысль, что надо бы присмотреть за Айше, пока она не оправится. Ведь далеко не все кошаки могут оказаться приверженцами моральных устоев. Вкусы бывают разные, а дети — не пойман, не вор.